цифрах таится многое. Коле казалось, что жизнь оставила его. Так тихо и темно было вокруг. Но вот пришло ощущение необыкновенной легкости. Он выпрямился, в этом не было сомнения. Коля раскрыл глаза, но все было по-прежнему погружено в темноту. Но он не мог сказать, сколько прошло времени, и вдруг его глаза наполнил свет тысяч звезд, сияющих на фоне необыкновенно черного бездонного неба. Небо было похоже на черный ковер, расшитый нигде не повторяющимся узором. Звезды плавно неслись над его головой, безостановочно, спокойно, торжественно. Млечный путь казался сверкающим поясом, разделившим на две равные части всю Вселенную. Вот показалось солнце, совсем маленькое, но в несколько раз меньше, чем над землей. Оно взошло и скрылось под ногами, и вновь взошло и вновь скрылось. Коля посмотрел вниз, он ясно ощущал, что голова выполнила его волю, что она наклонена. Но опять прошло много времени, пока он увидел то, что находилось у его ног. Горизонта не было. Под ногами Коли был причудливый осколок скалы. Излом казался свежим. Широким потоком выбегали из-под его ног звезды. Коля поднял голову. Картина оставалась прежней. Теперь он терпеливо ждал появления необъятного неба. И снова поток звезд заскользил перед его глазами. «Камень вращается», — мелькнула догадка. «Камень, на котором я стою, вращается». Внимание его привлекли осколки скал, похожие на тот, на котором он стоял. Они плыли среди звезд, впереди него и за спиной. Вот впереди осколок-гигант неправильной формы. Еще дальше почти круглый. Рядом вытянутый и заостренный с рваными краями. Осколки плавно поворачивались, подставляя сверкающие грани блестящей горошине, солнцу. Теперь Коля обратил внимание на огромный диск, в котором он узнал Юпитер. Марс походил на маленькую запятую. Вот проплыл земной шар, маленький зеленоватый комочек. «Ты не догадываешься, где мы были?» Услышал он голос человека. «Нет», — ответил Коля и качнул головой. «Мы были на Венере. А сейчас ты ведь сам мне рассказывал об астероидах, малых планетах, что несутся полосой в пространстве между Марсом и Юпитером». «Вы сказали, мы были, но я вас там не видел, не вижу и сейчас». Человек ничего не ответил. «Ну, если это астероид, то чем же я дышу?» «Воздухом». «Но здесь нет воздуха. Вон как ярко горят звезды. И тихо, ни ветерка. Не понимаю». «Ты дышишь полноценным воздухом». «А вы? Чем вы дышите? Да где же вы сейчас?» В этот момент звезды резко рванулись все вместе в сторону. Потом вернулись назад и опять спокойно понеслись вокруг Коли. «А это что?» «А, это я сам мотнул головой, когда сказал нет, и только сейчас это пришло». «Смотри, слушай, думай», — заговорил человек. «Вся ваша солнечная система как на ладони. Мне не мешай. Я ведь специально забросил сюда на астероид одного из моих...» Человек надолго замолчал, потом добавил: «Тебя, да, Коля, тебя. Смотри, Юпитер как детский мяч, а вокруг сейчас они почти на одной линии. Видны его спутники. Мне очень важно знать, как возникла ваша система. В моем мире центральные светила планетных систем имеют несколько иной характер». «Вот и верь цифрам», — задумчиво сказал Коля. То, что он пережил на Венере, необыкновенно отчетливо всплыло в его памяти. «Вот и верь. А у нас считают Венеру молодой землей. «При чем здесь цифры?» — ответил человек. «А как же? Масса, объем, плотность у Венеры такие же, как и у Земли». «В цифрах таится многое», — ответил человек. «В цифрах разгадка тайн любой солнечной системы. Я видел цифры на последней странице твоего учебника астрономии. А для меня увидеть — это значит запомнить». «Не только. Эти цифры сейчас важны для меня». «Но мы так мало знаем», — проговорил Коля. «Так мало. Вон Меркурий. Нам только известно, что он всегда повернут к Солнцу одной и той же стороной, как и Луна, по отношению к Земле. Но нам трудно его рассмотреть. Иногда Солнце заслоняет Меркурий. Иногда Меркурий черной точкой проходит по диску Солнца. С той стороны, что обращена к Солнцу, он горяч, с другой стороны — холод. Это очень интересная планета, растущая со скоростью взрыва. С двух противоположных ее концов солнечное вещество уплотняется. Уплотняется при температурах в сотни миллионов градусов по вашей шкале температур. Ядра водорода и гелия, лития и бора соединяются вместе, превращаясь в более тяжелые ядра железа и кремния, урана и золота, свинца, ртути. Эти-то уплотнения и есть зародыши планет. Они выбрасываются с разных сторон Солнца с такой скоростью, что не могут вернуться обратно, как это делают протуберанцы. Вихрь, возникающий в стенках пузыря, придает планетам вращение вокруг осей. Ядерные превращения в глубинах планет долго не могут прекратиться и приводят к выбросу, теперь уже планетами, спутников. Юпитер или Сатурн были рождены раньше Земли или Марса. Солнце в момент их появления имело меньшую плотность и большую массу. Вот почему они так и велики по сравнению с Землей. Вот почему у них столько спутников. Вот почему у них плотность близка к плотности воды. Но а как же с солнечными пятнами? Ведь их иногда становится то больше, то меньше. Но совсем они никогда не исчезают. Слишком глубоки разрушения внутренней структуры Солнца. Пятна иногда закрываются из поверхности, но на время. Человек умолк, потом неожиданно добавил. И, зная почти все, вы, люди, боитесь делать выводы, заключения. Мы не боимся, просто еще не пришло время. А разве мало у нас на Земле смелых и умных людей? Их должно быть больше. Гораздо больше. Только тогда оправдается мой выбор. Ваш выбор? Вот увидите, когда наступит коммунизм. Коля почувствовал, что кто-то притронулся к его голове, что-то тихо щелкнуло над ним, и знакомый туман темноты и молчания закрыл от него сверкающую вселенную.